Две силы постоянно действуют рядом друг с другом. Одна говорит «я», другая «не я». Они появляются не только в людях, но и в животных, не только в высших животных, но и в самом ничтожном из червяков. Тигрица, погружающая свои когти в горячую кровь человека, отдает свою жизнь, защищая тигренка. Самый развращенный человек, ставящий ни во что жизнь своих братьев, людей, сделает все, чтобы спасти свою умирающую с голоду жену или своих маленьких детей. Таким образом, две эти силы работают рядом, во всем творении. И где вы найдете одну из них, там найдете другую. Одна – эгоизм, другая – бескорыстие. Одна – присвоение, другая – отречение. Одна – все берет, другая – все отдает. Все во Вселенной, от самого низшего до самого высшего, представляет арену для этих двух сил. А с вами был Слава Рижек, студент группы Шахти 23, Международного открытого йога университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатный интернет-йога-курс и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.